Когда он положил трубку, то обратился ко мне. «Не собираюсь спорить с вами до изнеможения. Идите, но подумайте о Мэри». «Вот именно. О ней я тоже думаю. Полагаю, если наш незнакомый приятель начнет неосторожно обращаться с дьявольским микробом, то вскоре и Мэри не будет. Тогда не будет ничего». Казалось бы, я положил конец ненужным разговорам, но через некоторое время Вилли сказал задумчиво: «Если этот незнакомый приятель действительно так поступит, интересно, закроет ли правительство Мортон?» «Закроет ли Мортон? Наш незнакомый приятель желает сравнять его с землей. Невозможно и предположить, что сделает правительство. Разговор пока принял только угрожающий оборот. Но никого до сих пор наглостью не запугивали. Говорите лишь о себе», — кисло произнес Хардинджер. «А что вы намереваетесь сделать, Кэвилл? Лично вы, если будете любезны и сочтете возможным сообщить мне», — добавил он с неуклюжей иронией. «Ну, конечно, поставлю вас в известность непременно. Не смейтесь только, я собираюсь загримироваться». Я указал на шрамы левой щеки. «Помощь Мэри, ее пудры, и они исчезнут. Роговые очки, намалеванные углем усики, серое пальто, удостоверение на имя инспектора Гибсона из Метрополитен-полиции. Ну, и я уже другой человек. А кто выдаст вам документ?» — спросил подозрительно Хардинджер. «О, никто. Он у меня при себе на всякий случай». И, не замечая его взгляда, я продолжал: «Затем вновь зайду к нашему другу доктору Макдональду. В его отсутствие, конечно. Добрый доктор при скромном заработке умудряется жить, как маленький восточный царек. Все есть, за исключением гарема. Впрочем, возможно, он держит и его где-нибудь тайно. Кроме того, сильно пьет, потому что напуган дьявольским микробом, угрожающим безопасности его особы. Я ему не верю. Итак, я отправлюсь к нему. Зря потеряете время», — мрачно сказал Хардинджер. «Макдональд вне подозрения. Выдающийся и безупречный жизненный путь. Я лично потратил сегодня утром 20 минут, просматривая его дело. Читал и я. Некоторые светила несколько лет назад тоже имели безупречную биографию, пока их не разоблачили и не осудили Уолт Бейли. Здесь он высокоуважаемый человек», — вставил Вилли. «Немного доносчив, сноб, общается только с избранными, но все о нем хорошего мнения. Его биография гораздо обширнее того, что вы читали», — добавил Хардинджер. «В биографии только упоминается, что он служил в армии во время войны, но случайно моим другом оказался командир полка, в котором служил последние 2 года войны, Макдональд. Я звонил ему. По-моему, доктор Макдональд скромничает. Знаете ли вы, что в 1940 году он, будучи младшим лейтенантом в Бельгии, не раз проявлял храбрость и закончил войну в чине подполковника танкового полка с вереницей медалей длиной в вашу руку?» «Нет, не знал. Но не понимаю, — признался я, — к чему ему понадобилось производить на меня впечатление, будто он шизофреник, который, если и совершит героический поступок, то никогда в нем не признается. Значит, он хотел убедить меня в том, что он испуган. Не пожелал, чтобы я считал его храбрецом. А почему? Потому что хотел объяснить страхом свое ночное пьянство. Но, принимая во внимание его биографию, оказывается, он не трус». «Непонятно. Это первое. А вторая неясность, почему всего этого нет в его личном деле? Дерри составлял многие из этих досье и вряд ли упустил бы так много из биографии этого человека. Мне неизвестно, почему, — признался Хардинджер, — но вполне достаточно, чтобы Макдональд оказался вне подозрений, если биография его правдива. Неправдоподобно, что такой храбрый и бескорыстный патриот замешан в таком деле. Этот командир полка, который рассказывал вам о Макдональде, можете ли вы его немедленно вызвать?» Хардинджер холодно и задумчиво поглядел на меня. «Считаете, что настоящего Макдональда заменил преступник? Не знаю, что и думать. Нужно еще раз посмотреть его биографию и проверить, действительно ли ее составил Дерри. «Ну, это можно быстро сделать», — согласился Хардинджер.